«Милый, это бессмыслица. Мне хочется пройти в прямом направлении. Разве погреб провалится? Ты рассуждаешь по инструкции, но до здравого смысла тебе далеко». Я говорил не совсем твердо, часовой молчал. Я знал, что человек этот в данный момент счастлив, что морда его осмысленна и дышит невидимо для меня всей непреклонностью устава. Я вздумал разочаровать его, отравить ему радостное мгновение сложной и острой сетью произвольных заключений, сделать его смешным в его же глазах, раздражить и уйти. «Я уйду», — продолжал я. «Сию минуту уйду. Я пьян». «Не тронешь же ты пьяного человека. Но мне нужно сообщить тебе нечто. Ты часовой. Ты стоишь 2 часа, охраняя пороховой погреб. От кого?» Враждебная тишина внимала мне. Я подумал и покатился по тем же рельсам и говорил, говорил. «Зачем я говорил?» — выскочило у меня теперь из памяти. Язык мой неудержимо трепался, как хороший бубенец в чаще. Я говорил, не слыша ни возражений, ни поощрений. Одно время мне показалось, что часовой даже ушел, но я тотчас сообразил, что уйти он не мог. А стоит тут против меня и слушает. Слушает напряженно, стараясь не проронить ни одного слова, и ждет, чтобы выстрелить, когда я сделаю хоть один шаг к нему. Я знал, что он не задумается спустить курок, так как в этом было его оправдание. Он слушал. «Там!» — я махнул рукой по направлению к городу. «Там красавицы! Золото, роскошь и удовольствие! Сейчас я найму автомобиль и проеду мимо, обдав тебя шлепками грязи с резиновых шин. У тебя нет денег? На! Возьми! У меня в кармане лежит 1000, возьми 500! Подойди и возьми! Брось винтовку, спрячь деньги, иди в город, надень щегольский костюм и напейся! Потому что ты человек, когда пьян! Мы что, не люди?» «Люди!» Мой голос перешел в крик, я осип, задыхался и радовался. Мои пули были мои слова. «Отойди», — вдруг глухо и угрожающе сказал часовой. «Чего распоясался? Проходите, барин!» «Барин!» — азартно закричал я. «Ты думаешь, вот он будет куражиться, а я пристрелю его и в рапорте благодарность получу?» «Нет, этого удовольствия я тебе не доставлю. Я уйду, уйду. А ты будешь, рыдая, звать меня, чтобы опять услышать мои слова. Но я более не приду, понял? Стой и плачь, тюлень в наморднике!» Я знал, что он трясется от бешенства и высматривает меня в темноте, чтобы пробуравить насквозь. Я сам трясся. Меня приводил в восхищение этот не смеющий сойти со своего места человек. Услышав мягкий треск стали, я понял, что он приготовил затвор. И если я не уйду, выстрелит. Но всякая опасность была в этот момент бессильно заставить меня смириться. Я отошел в сторону, ступая мягко, чтобы солдат, целясь на звук голоса, дал верный промах. «Последний раз уходите», — быстро проговорил часовой. Чем-то зазвякал, и я сообразил, что теперь надо держать ухо востро. Поспешно отбегая на носках влево, я крикнул изо всех сил. «Я и мой товарищ бежим на тебя! Молись Богу!» Гулкий толчок выстрела заключил мои слова. Сверкнула бледная нежная полоска, пуля, шушукнув неподалеку, унеслась за унывным свистом. Затея эта могла обойтись дорого. Я несколько протрезвился и побежал. Сзади тревожно заливался свисток часового. Он дал тревогу. Еще минуту, и я ночевал бы в участке, избитый до полусмерти. Я убежал с чувством легкого, ненастоящего страха, тяжелой скуки и бесцельной злобы. Завернув в ближайшую улицу и вспомнив Марусю, я почувствовал, что глубоко ненавижу всех этих расколотых, раздробленных, превращенных в нервное месиво людей, делающих харакири, скулящих, ноющих и презренных. «Тяжковиды», — шептал я, стиснув зубы. «Я от земли, радостный, веселый, мокрый, солнечно-грязный, черноземный, благоухающий. Что вы хотите? Что?» «Легко жить надо, а не разбивать голову. Тяжковиды, проклятые», — сосредоточенно повторил я и кликнул извозчика. И от мысли о множестве бесцельных, беспризорных существований, рассеянных по мощному лицу земли в виде уличной пыли, которую ежечасно стирает рука жизни, чтобы ярче блестели румяные щеки дорогой нам планеты, что-то соколиное сверкнуло во мне. Я гордо поднял голову и утешился. «Благодарю тебя, Боже, за то, что не создал меня таким, как этот мытарь. Задумчиво, серьезно сказал я, сел на извозчика и снял шляпу. Небо выяснилось, пахло смоченной дождем мостовой. Над головой ясно и как-то значительно блестели кроткие звезды. «Извозчик», — сказал я тихо и вежливо, чтобы даже эти произнесенные мною слова соответствовали торжественному моему настроению, «поезжайте в самую лучшую гостиницу в центре города».